и глухим напряжением. Узники, по-видимому, ощущают эту атмосферу, поэтому возросло их нетерпение. По каналам связи с домом от императора поступают все более настойчивые просьбы ускорить освобождение. Вудберг нервно ежится в кресле. Эти надежды мы не должны обмануть. Советник Рицлер. А кто это мы, позвольте спросить? Вудберг, мы — это вы и мы. Но прежде всего вы, обладающие влиянием и силой. Нейтгард, ваши сведения, граф, совпадают с нашими. Медлить нельзя. Дело, которое уже приводило нас к вам в Петрограде и привело здесь, в Москве, не терпит отлагательств. Посол, вы сейчас представительствуете от монархического центра? Нейтгард. Да, конечно. Как вам известно, я имею честь состоять главой этого центра. От его имени мы возобновляем сейчас просьбу о вмешательстве. Его Величество Кайзер может и должен протянуть руку спасения. Посол, устремив на Нейтгарда долгий тусклый взгляд из-под припухших век. Мой дорогой барон, позвольте напомнить, сколь глубокую борозду проложили между нами эти годы. После того, как царь Николай, уступив британскому подстрекательству, 2,5 года вел против Рейха беспримерную вооруженную борьбу, Кайзер ничем ему не обязан, ничего ему не должен. Впрочем, замечание это попутное. Оно не имеет отношения к нашему общему делу в данный момент и по его существу. Нейгард, благодарю за оговорку. Посол, пожалуйста. Нейгард, меня радует уже то, что вы не собираетесь вдаваться в эмоциональное отступление на тему, потерявшую значение, и все же позвольте реплику вскользь. Версия о розни, якобы разделившей две династии, возникла в толпе и употребительно для толпы. С 14 года сражались друг против друга не императоры, а народы, движимые повелениями императоров, монархи выше злобы дня. Они стоят над потоком приходящих событий, даже таких, как мировая война. Узы, издавна связывающие германского императора с русским кузеном, нерасторжимы. Поэтому, я надеюсь, Кайзер сегодня вырвет царя из рук русской толпы, как при иных обстоятельствах царь вырвал бы Кайзера из рук толпы немецкой. Вудберг, и это тем более так, что речь идет о судьбе семьи столь же немецкой, сколь и русской. Надо ли напоминать вам, что для принцессы Алисы до ее замужества эта страна была чужой? Дочь великого герцога Гессенского поехала сюда, с трудом преодолев собственное внутреннее сопротивление. Она тогда уступила лишь настояниям Кайзера. Он ее сюда отправил, он же должен теперь ее вернуть. Посол задумчиво качает головой, голос его становится жестким. Господа, взглянем в лицо истине, какова она есть. Повторилась извечная история. Горе побежденным. Царь, ответственный за неудачный исход войны, просит теперь пощады. Он не может вымолить ее у своей страны и обращается к нам. Когда-то курфюрст Бисмарк учил нас. Побежденным следует оставлять лишь глаза, чтобы они могли оплакивать свое несчастье. Вам, господа, мы этого не говорим. К данному случаю, признаю, эта формула не относится. Вы правы, барон Вудберг. Речь идет о родственной семье. Германия от нее не отстранится. Нейтгард. С декабря потеряно столько времени. Что вами предпринято? На что можно рассчитывать? Посол. Сейчас, как стало нам известно, московские власти собираются провести суд над императором и, возможно, над императрицей. Уже идет обмен мнениями на этот счет между инстанциями московскими и уральскими. Готовится обвинительный акт. Наша позиция — суда не допустить, семью освободить и вывести в Германию. Я убежден, что большевики не посмеют отказать нам в удовлетворении этих пожеланий. Нейтгард. Пожеланий или требований? Посол, скорее требований. Нейтгард. Они предъявляются официально? Посол, вполне. Вудберг. Требования бывают энергичные, бывают и вялые. Посол. Насколько энергично они ставятся, вы можете судить по последней депеше, поступившей из Берлина. Снова оборачивается к Рицлеру.